Первая книга Царств, глава 7, стих 12. Первое Царств 7:12. До сего места помог нам Господь. Книга Откровения, глава 1, стихи 5 и 6. Книга Откровения, глава 1, 5 и 6 стихи. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Даже в самых смелых мечтах, даже в самых розовых снах, имея в сердце самую светлую надежду, я думаю, 50, 40, 30, 25 лет тому назад никто не мог бы и думать о том, что мы будем иметь такие вот юбилейные собрания. Тысячи людей, много очень молодежи, оркестры, хор большой. Никто не думал об этом, никто, наверное, не мечтал. Но вот сегодня это реальность. И мы здесь, и слава Богу за это. И цель этого общения – воздать славу Богу, который один достоин ее. За что мы будем благодарить Бога сейчас в наших молитвах? Первое. Он наш Творец, и поэтому Он достоин хвалы. И все по Его воле существует и сотворено. Откровение 4:11. Второе. Он возлюбил нас. Он кровь свою пролил, как мы прочитали, и омыл нас от грехов своей кровью, и сделал нас родными друг другу. И только Христос, этот Агнец Божий, достоин этой хвалы, потому что Он умер за нас, воскрес для нашего оправдания, и Он приготовил нам вечность. Ему слава и хвала. Третье. Этот драгоценный Сын Божий Иисус Христос оставил для нас очень много обетований, и одно из них – Матфея 16:18, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И сегодня мы свидетели тому, что не одолели врата ада. Он верен в своих обетованиях, поэтому воздадим ему за эту хвалу. Четвертое. Воздадим ему хвалу за то, что 50 лет тому назад он дал братьям, сестрам, вот эту глазную мазь, как написано в Откровении 3:18, и они могли увидеть бедственное положение народа Божьего. Атеисты в самой большой стране, занимающие 1/6 всего мира, провозгласили атеизм и пели, что мы церкви и тюрьмы сравняем с землей. И громадная эта машина атеизма работала, чтобы низвергнуть церковь. И пятое. И вот в это тяжелое время Господь дал мужество братьям, сестрам на вопрос, оставаться ли нам во грехе, как написано Римлянам 6:1, решительно ответить «никак, никак». И как в одном стихотворении говорится, что когда-то в самый трудный час, когда правде приготовят плаху, церковь скажет «нет, безбожный мир», и уйдет навстречу Голиафам. И пошли, братья и сестры, пошли, зная, что это тернистый и трудный путь. Но мы будем благодарить Бога, и это шестая мысль о том, что будем благодарить Бога за то, что Он дал силу переносить страдания, переносить скорби, как написано 2 Тимофея 2:3. Около 5000 лет провели братья и сестры за эти 50 лет в местах лишения свободы, в самых жутких обстоятельствах, и иные замучены были, не принявшие освобождения. Седьмое. Христос дал силу Церкви Своей не только страдать, но Он дал силу еще и прощать, прощать гонителей, врагов. И даже в братском листке в этом юбилейном есть такие слова, что юбилейный год – это год прощения. Мы давно простили наших гонителей, простили и прощаем тех, кто ушел с узкого пути. В воспоминаниях многих братьев, которые прошли очень узким тернистым путем, но там мысль проходит везде, мы прощали, мы прощаем своим гонителям, И Бог оказывал эту милость, что из числа тех, кто гнали Церковь Христову, из числа тех, кто были религиозными даже экспертами, люди потом приходили к Богу и заключали завет с Господом. Восьмое. Воздадим сегодня хвалу нашему Господу Иисусу Христу за великую жертвенность, которую Он вложил в сердца детей Своих. И эта жертвенность проявлялась во всем. Вы вспомните, кто жили 40, 30 лет тому назад, 50 лет тому назад, в каких условиях проводились собрания. Рано утром вставали в семьях, всю мебель вытаскивали куда только можно, чтобы поместить верующих братьев и сестер для общения. Это была жертвенность. Кто-то жертвовал материально, кто-то жертвовал жизнь свою, кто-то жертвовал для того, чтобы вот издательство работало, и чтобы евангельская литература, духовно-нравственные книги наполняли дома верующих. Слава Богу всем, кто нес это служение, кто как-то участвовал, кто, может, даже не находился в нашем братстве, но соучаствовал и считали, что это верный путь, таким путем надо идти, и помогали, как могли, помогали переплетать литературу, предоставляли дома свои, делали много, посещали семьи узников. И как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 3 стиху, имена их в книге жизни. Это неизвестные люди, кто-то где-то в историю вошел, но много простых братьев и сестер не вошли в историю. Но знайте, что за всякое доброе дело Господь вас отметит и воздаст вам вечной жизни. Девятое. Апостол Павел однажды сказал так: «Вы стали образцом для всех верующих». Вот этот узкий путь, который избрало братство, путь следования за Господом, путь повиновения только Иисусу Христу, он послужил для многих примером, и многие, может, захотели подражать и жить так. Одно маленькое письмо, которое получил когда-то Евгений Никифорович, когда после тюремного заключения, после лагерей находился в ссылке. И много писали писем с Европы, Америки, Австралии, других стран, и один католический епископ прислал ему свою фотографию и уведомляет, что он тоже молится за узников в Советском Союзе. И он чистосердечно заверил, что хотя мы по убеждению католиков являемся еретиками, но страданиями своими убелили свои одежды и для многих стали примером верности Христу. Для многих стали примером верности Христу. И десятое. Господь Иисус Христос побудил церковь, чтобы они основным направлением своего пути взяли путь освящения. «Будьте святы, потому что я свят» 1 Петра 1,16. И этот путь избрала церковь, этим путем она старалась идти, этим путем стараемся мы сегодня идти, и этим путем нужно идти дальше. И путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим. И мы сейчас помолимся. Можно еще найти десятки пунктов, за что надо благодарить Бога. Сделаем это в наших сердцах, и сейчас встанем и помолимся Ему сердечно. Аминь.